Монополия на разум. История вторая. Далекое прошлое. «В конце концов, у меня отпуск», — сказал Эо. Он метался по помещению, не глядя на министра внешней безопасности, спокойно наблюдавшего за ним из-за широкого письменного стола. Эо был зол. Он всегда был зол, когда его от чего-нибудь отрывали и приводили в чужой кабинет. «У меня отпуск», — повторил Эо. «Но вы все-таки разыскиваете меня на реке, присылаете свой вертолет и возвращаете меня в город. Зачем? Только для того, чтобы рассказать о происшествии, пусть интересном, но лишенном деталей, за которые можно ухватиться». «О чем вы говорите?» «Вы сами прекрасно знаете», — сказал Эо. «Вы думаете, что, отдыхая в глуши, я не беру с собой телевизор? Вы думаете, я не слышал, что вчера ваш дозорный крейсер встретил чужой звездолет, и что это случилось всего в световой неделе от Мариона?» «Не вчера, а больше недели назад», — поправил министр. «Вчера мы только об этом узнали. Скорость света, к сожалению, ограничена». «Все равно», — сказал Эо. «Наш труд — сопоставление фактов. Один факт — ничто. Два факта можно связать одним единственным способом. Работа проблемиста начинается с трех фактов, которые можно объединить в три принципиально различные цепочки. А в вашем деле нет этих трех фактов. Да что я говорю, там нет даже проблемы. Для вас, возможно, но не для меня». «Успокойтесь», — сказал министр внешней безопасности. «Почему вы решили, что я вас вызвал из-за этого корабля?» «Зачем же еще?» — сказал Эо. «Опасность, безопасность, внешняя угроза — это у всех на уме. Что говорить о профессионалах?» «Отчасти вы правы», — сказал министр. «Появление вражеского разведчика нас огорчило. Но пока вам действительно нет места в этом деле». «Зачем же вы меня вызвали?» Эо остывал. «Есть еще одно происшествие», — сказал министр внешней безопасности. «Уже второй по вашей части. В Институте прикладной физики построили машину времени. Вчера состоялись ее первые испытания, и она исчезла вместе с водителем». «Да, если предел вашей машины — неделя, то затеряться в далеком прошлом она не могла». Эо сделал паузу. «Но почему же вы не подняли тревогу в момент предполагаемого финиша? 8 дней назад старший сотрудник Института прикладной физики Крамп нервно потер ладони. Он был сутулый, бородатый, неопределенного возраста. В лаборатории стояла жара, и по лицу Крампа струился пот. Его глаза были спрятаны за тяжелыми квадратными очками. Рядом с ним на лабораторном столе дымился паяльник. Крамп слегка походил на радиолюбителя. «Вообще-то вы правы», — сказал он. «Но точное время переноса было установлено в самый последний момент. Нас очень торопили. Конец квартала. Вам это, вероятно, знакомо». «Нет», — сказал Эо. «Ну ладно, объясните лучше другое. Мне непонятно, как вам удалось избежать парадокса». «Что вы имеете в виду?» «Элементарную вещь», — сказал Эо. «Своим появлением в прошлом вы его изменяете. Поэтому и настоящее должно измениться. Парадокс. Раньше из него делали вывод, что машина времени невозможна. Вы построили ее, но парадокс остался. Интересно, как он все же решается?» Крамп снял очки и провел ладонью по воспаленным глазам. «Не знаю. Нам некогда заниматься философскими измышлениями. Перенос в прошлое экспериментальных микромашин был зарегистрирован вполне надежно». «Понятно», — сказал Эо. «Значит, вы опровергли все возражения экспериментам. А теорией вы занимались?» «Конечно», — сказал Крамп. Он достал из кармана платок и вытер пот со лба. «Наши модели уходили в прошлое очень недалеко. Для того, чтобы зарегистрировать перенос, потребовалась уникальная аппаратура. При ее разработке нам пришлось решить ряд совершенно новых проблем». «Я имел в виду другое», — — сказал Эо. «Но пойдем дальше. Значит, модели перемещались в прошлое недалеко. Куда именно?» «Всего на несколько наносекунд». «Так мало? А с чем это связано?» Крамп снова вытер пот. «С потреблением энергии. Модели расходуют уйму электричества, хотя и невелики». Порывшись в ящике стола, Крамп извлек оттуда блестящий параллелепипед, похожий на зажигалку. «Это увеличенный макет микромашины». «Спасибо», — сказал Эо. Он повертел параллелепипед в руках и положил на стол. «И как же вы выкрутились?» «Мы кое-что улучшили», — сказал Крамп. «Перешли на другие материалы. Это позволило при тех же затратах послать на неделю в прошлое пилотируемую капсулу». «Сразу с человеком?» Крамп помолчал. «У нас не было выбора. Дистанционное управление на таких интервалах невозможно. Киберсистемы очень тяжелые и еще конец квартала». Что представлял собой пилотируемый аппарат? Крамп достал из ящика прозрачную стеклянную сигару. «Вот, масштаб 1 к 100. «А как вы попадаете внутрь?» «Через специальный герметичный люк». «Почему герметичный?» «Уйдя в прошлое, капсула не сможет финишировать там, где стартовала. Ведь в момент финиша место старта занято. А если капсула сместится на несколько километров вверх, пилот задохнется». «Почему вверх?» «Капсула может уйти в любую сторону, в том числе и вверх, лишь бы на свободное место». «А почему вы говорите о километрах?» «В опытах с моделями расстояние между стартом и финишем достигало 3 метров. Из анализа размерностей можно заключить, что смещение примерно пропорционально размерам машины». «Понятно», — сказал Эо. «Звучит разумно, но мне хотелось бы самому ознакомиться с результатами испытаний». Крамп подвинул к нему толстый том. «Наш последний отчет. Здесь есть все, начиная с самой первой работы». «Спасибо», — сказал Эо. «Модели я тоже возьму, если не возражаете. До свидания». Он взял отяжелевший портфель и вышел из лаборатории. Вид с трассы, примыкавшей к рабочему кабинету Эо, открывался великолепный. Прямо внизу, под обрывом, лениво текла река, повторяя движение берегов. Дальше, на другой стороне, на несколько километров тянулись луга, покрытые изумрудно-зеленой, очень высокой травой. Еще дальше, ближе к горизонту, из травы поднимались приземистые деревья с горизонтальными кронами. У самого горизонта земля смыкалась с небом, которое было голубым и безоблачным. Но министр внешней безопасности знал, что тучи должны где-то быть, хотя бы и за горизонтом. Он повернулся к Эо. «Насколько я понял, ваше дело тоже не прояснилось». «Ошибаетесь», — сказал Эо. «Остались пустяки. Теперь я должен сесть и немного подумать. Вероятно, все будет в порядке». Министр внешней безопасности оттолкнулся ногой от пола террасы, кресло закачалось. «У вас есть основания так считать?» «Да», — сказал Эо. «У них выявились существенные недоделки. Особенно это касается известного парадокса». «Парадокса?» «Ну да. Вы наверняка где-нибудь читали, что машина времени невозможна, потому что она позволяет вам влиять на прошлое, а тем самым на настоящее. Тогда как в действительности и то, и другое неизменно. В этом и заключается парадокс. Всякий, кто изобретет машину времени, должен серьезно подумать, как его решить». «Разве он разрешим?» «В принципе, да. Если, перенесясь в прошлое, вы будете, например, невидимы, неощутимы и не сможете вмешиваться в то, что там происходит». Некоторое время министр размышлял. «Все-таки удивительно, как это у вас получается. Вы знаете, какое у меня образование. можно сказать, чисто гуманитарное. Но когда я общаюсь с вами, самые сложные физические проблемы становятся ясными и понятными. Как вам это удается?» Эо промолчал. «Ладно», — сказал министр. «Так вы считаете, что пропавший водитель сейчас где-то поблизости? Невидимый и неощутимый?» «Не обязательно», — сказал Эо. «Я привел лишь одно из возможных решений парадокса. Если оно не противоречит тому, что мы знаем, то, скорее всего, из-за того, что мы не знаем ничего». «Понятно», — сказал министр. «А какое решение предлагают они?» «Они? Никакого». «Но вы только что сами сказали, что каждый, кто конструирует машину времени, должен над этим парадоксом задуматься». «Мало ли что я сказал, они этим не занимались. Они полагают, что раз у них есть действующие модели, то...» Эо задумался. «Раз у них есть модели, — сказал министр, — то что? По-моему, вы не закончили свою мысль». «Погодите, — сказал Эо. Извините, но мне нужно кое-что посчитать. Я быстро». Через несколько часов, когда он вернулся, терраса была пуста. Эо прошел через дом к взлетной площадке и набрал адрес на киберпилоте. «Сюда, пожалуйста». «Спасибо». Эо приоткрыл дверь в комнату. «Можно?» «Это уже вы», — сказал министр. «Заходите, присаживайтесь». В помещении было звездно. Телевизор здесь был во всю стену, и сейчас, когда на экране дрожали крупные звезды, комната больше всего напоминала рубку космического корабля. «Дозорный крейсер с телепередатчиком подходит к вражескому разведчику», — сказал министр. «Начинается самая опасная фаза. А как ваши успехи?» «Неплохо», — сказал Эо. Изображение на стене отдалилось, и стала уже видна вся рубка управления с астронавтами около пультов. Один из них крутанул рукоятку, и звезды начали расходиться, как будто картина звездного неба стремительно надвигалась. «Помните, что мы говорили о парадоксе?» — спросил Эо. «Парадокс невозможен. Вот от чего я отталкивался. Мне удалось найти его истинное решение». «Теоретически?» «Как всегда», — сказал Эо. «Но я уже получил экспериментальное подтверждение». «Так быстро?» «Ну, экспериментов я не проводил», — сказал Эо. «Я не экспериментатор. Они проделали все опыты сами, но дали неверное истолкование. На самом деле все просто. Вы уходите в прошлое. Но что может помешать вам влиять оттуда на настоящее?» Министр подумал. «Я знаю одно. Я все пойму, когда вы мне объясните». «Вам помешает расстояние. Ведь машина времени перемещается и в пространстве». «Разве?» — сказал министр. Он глядел в прозрачную стену. Звезды там оставались безразмерными точками, хотя расстояния между ними увеличивались. Постепенно они уходили за границы экрана. «Посмотрите на звезды», — сказал Эо. «Звезды находятся от нас так далеко, что мы видим их такими, какими они были многие годы назад. Если бы что-нибудь произошло на одной из них вчера или даже в прошлом году, мы бы об этом не узнали. Ведь такое прошлое причинно не связано с нашим настоящим». Министр промолчал. В центре экрана осталась только одна звезда, остальные ушли за его пределы. Эо открыл портфель и вынул какой-то чертеж. «Вот график. До вчерашнего опыта они запустили в прошлое несколько десятков моделей. По вертикальной оси здесь отложено расстояние между стартом и финишем, по горизонтальной – соответствующий промежуток времени. Чем, по-вашему, замечателен этот график?» Министр не ответил. Звезда в центре экрана превратилась в цилиндр с четкими очертаниями. «Все точки лежат на прямой, проходящей через начало координат», — пояснил Эо. «Смотрите, а угловой коэффициент этой прямой равен скорости света. Ну и что? Ничего, но из этого графика следует, что, путешествуя во времени, предмет проделывает в пространстве путь, равный произведению скорости света на время, пройденное в прошлое. И парадокс исчезает. Почему? Именно поэтому, сказал Эо. Говоря о парадоксе машины времени, подразумевают, что перенос в прошлое происходит в фиксированной точке пространства. Например, мы с вами смотрим телевизор, а потом некто на машине времени переносится на час назад и ломает его. Понимаете, где здесь парадокс? Да, сказал министр. Это вы мне уже объяснили. А что произойдет на самом деле? Продолжил Эо. Что произойдет в действительности, согласно элементарному соображению, что парадокс невозможен? И вот этому экспериментальному графику. В действительности некто на машине времени окажется от нас на расстоянии одного светового часа. Чтобы вывести из строя наш телевизор, ему придется лететь сюда самому или посылать сигнал по радио своим единомышленникам. А даже радиоволна доберется до нас не раньше, чем в тот момент, когда он отправляется в прошлое. И парадокса не возникает. Теперь понимаете? «Кажется, да», — сказал министр. «Но какое отношение это имеет к нашему происшествию?» «Прямое», — ответил Эо. «Машина времени отправилась в прошлое на 7 суток. По причинам, которые я изложил, она очутилась от нас очень далеко, на расстоянии световой недели. Понимаете?» Эо повернулся к телевизору и некоторое время смотрел на предмет на экране. «Вражеский разведчик», — сказал он. Потом извлек из портфеля маленький стеклянный цилиндр. «А это его макет в масштабе 1:100». Зазвонил видеофон. Экран заполнило большое лицо министра. «Извините, к вам можно?» Эо пошарил рукой в поисках выключателя. «Добрый вечер». «Я по делу», — сказал министр. «Как у вас темно?» Эо оторвал глаза от экрана и посмотрел вперед сквозь ветровое стекло. Небо было еще светлое, но солнце уже зашло. Оно село за левым берегом, за высоким лесом, тянувшимся вдоль реки далеко вверх. И небо в той стороне хранило отпечаток зари. А над головой осталась только блеклая синь. И вода впереди была гладкая и серая, потому что в ней отражалось небо, уже начавшее темнеть. А ветра и вовсе не было. Он прекратился сразу же после захода, и лишь изредка вдоль реки расходились круги от кормящейся рыбы. А прямо впереди, почти на горизонте, две сигнальные мачты сливались в одну, отчетливо выступая на фоне светлого неба. «Я слушаю», — сказал Эо. «Опять что-нибудь пропало?» «У меня дело другого рода. Я должен вас поздравить». «Поздравить?» Удивился Эо. Он смотрел вперед. Небо там было еще светлое, и вода рядом с лодкой была гладкая и светлая, но немного дальше, где на нее падали тени и отражения от берегов, она была такая темная, что сливалась с сушей. «Вы знаете, что я люблю ясность», — сказал министр. «Говоря короче, вы и Крамп представляетесь к всепланетной премии по физике за этот год». «Я и Крамп?» — удивился Эо. «И всепланетная премия? Неужели за машину времени? Но я-то здесь при чем?» «Не говорите глупостей!» — усмехнулся министр. «Кто же будет давать всепланетную премию за машину времени, которая забрасывает вас неизвестно куда? Это уже не машина времени, а космический корабль!» «Космический корабль?» «Да», — сказал министр. «Помните, сколько времени это устройство добиралось до финиша? Минус 1 неделю. А сколько его будут вести назад? Гораздо больше, только с обратным знаком. Таким образом, речь идет об идеальном звездолете. Всю теоретическую и экспериментальную базу под которой подвели вы, мы будем путешествовать во времени, чтобы передвигаться в пространстве. Кажется, начинаю понимать. Видите, сказал министр внешней безопасности. Я тоже неплохо объясняю.